эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители! Вы на канале Народного славянского радио, и сегодня у нас в гостях наша постоянная участница эфиров Василиса. Здравия тебе, Василиса! Здрав будь, Алексей! Здравы будьте, люди добрые! Веду эфир сегодня я, Алексей Щербаков, и сегодня мы затронем тему такую, ну, на мой взгляд, может быть, какую сказочную тему, «Калинов мост». В эфире мы поговорим о лучезарном сыне Творца и об отношениях отца и сына, о пространстве матрицы и сети матрицы, о том, что такое свет Ра и свет Лю, о правде взрослых и о правде молодых, о битве традиций и новаторства и о возможностях их взаимосвязи, о том, как знания могут навредить и принести пользу, о том, как пройти по накаленному до предела лезвию моста, об обретении крыльев и взлете над пропастью, об исцелении родового древа, о музыке сфер и песне творения. Не забывайте, что у вас всегда будет возможность задать вопросы, которые мы разберем во второй части эфира. Поэтому делитесь своими мыслями и переживаниями в комментариях. Давайте начинать наш эфир и искать ответы вместе. Василиса, приступай. Да, благодарю, Алексей. Дорогие друзья, я давно не была в эфире Народного славянского радио и соскучилась по этому глубокому, интересному общению, хотя, конечно, я очень люблю и ценю встречи, когда мы можем видеться по-настоящему в глаза, но здесь, перед самым Карачуном, я прям получила такое вот внутреннее послание в сердце для того, чтобы именно в этот непростой день, который открывает череду трех темных дней перед рассветом Сварога, познакомить вас с новыми главами моей книги «Арктида, Атлантида». Эта книга уже написана и издана, но за те полтора года, как она вышла в эфир, очень многого произошло в моей жизни, очень много встреч, новых путешествий, новых открытий. И эта книга обогатилась новыми главами. И у нее появилась сквозная история, которую я назвала «Легенда об отце и сыне». И сегодня провести эфир на те темы, которые озвучил Алексей, поговорить об этих вопросах, поможет то, что я уже смогла собрать в главах этой книги. У событий, которые происходят в нашей жизни и в стране сейчас, по всей планете, есть очень давние причины и старые кармические узлы. И все человечество сейчас действительно идет по огненному Калинову мосту. И каждый из нас и все вместе мы действительно рискуем сорваться в пропасть. И, возможно, мы уже даже падаем в эту пропасть. Но даже из пропасти можно взлететь. И в условиях той экстремальной ситуации нам нужно понять что-то очень-очень важное. Когда все меняется, вот так вот вдруг происходят какие-то события, которые кажутся непреодолимыми, нас может спасти только чудо. Но это чудо должно случиться внутри каждого из нас. Если мы это поймем, то по принципу, по кону подобия, подобное притягивает подобное, и по кону, который гласит, что вверху, то и внизу, то снаружи, то и внутри, что внутри, то и снаружи, мы, меняя что-то внутри себя, можем запустить фрактальные процессы и на больших планах. Поэтому я считаю, что вот сейчас самое подходящее время для того, чтобы в ближайшие три дня о чем-то самом главном подумать и попробовать что-то изменить внутри себя. В преддверии рассвета на Карачун открыты врата связи с прошлыми мирами, с предками, с глубинными-глубинными причинами, прапричинами всего того, что происходит ныне со всеми нами. И мы можем прикоснуться сейчас к этим глубинным мирам и исцелить очень древние раны. Мы сегодня прикоснемся к пониманию того, что же такое Калинов мост, и погрузимся в первопричины духовной болезни людей для обретения возможности ее исцеления на всех уровнях. И мы поговорим на самую, на мой взгляд, важную и задевающую нас глубоко, за живое, вот прям за сердечную рану. Мы сегодня обострим древнейшую проблему конфликта отцов и детей, предков и потомков, старого и нового мира. Мы поставим вопросы взросления и обретения целостности, исцеления глубинной травмы, связи поколений и возрождения жизней, и глубинной травмы, которая нас ведет к тому, что родичи продолжают и продолжают сражаться друг с другом. Именно такую тему я подготовила для вас сегодня. А помогут нам в этом, как я уже сказала, новые главы книги «Арктида, Атлантида». Я прочитаю те главы, которые еще не изданы. Они появятся в новом тираже этой книги. Но когда еще неизвестно. Но в любом случае уже в первом издании книги есть очень много ключей, подсказок. А новая глава, сквозная, которая все времена и эпохи соединяет между собой как первопричина глубинного понимания, вот эту главу сейчас я и буду вам читать. А в конце эфира я, как всегда, отвечу на ваши вопросы. И я надеюсь, что не только белым людям, потомков арктов и атлантов, но и людям других народов, других рас, понимание единства рода поможет на этом пути всем нам вместе, всем миром преодолеть переход по Калинову мосту. Алексей, я попрошу поставить заставочку и продолжаем. Прошу мне дать знать, если когда заставка будет поставлена. Все, заставка есть. Благодарю. Арктида. Как гласят седые легенды и предания, когда-то давным-давно на куполе Земли был проматерик Арктида, сокрытый за высокими горами и омываемый со всех сторон водами Молочного океана. Здесь жили белые сияющие аркты, подобные великим богам. В том краю светило не заходит за горизонт полгода. Солнцеликий Сурья в золоченой ладье медленно поднимается по небосводу, благословляя теплом и светом природу и мир людей. В остальное же время здесь стоит сверкающими яркими всполохами небес полярная ночь. В ее владениях земля и солнце пребывают в долгой разлуке. Но вот вдоль горизонта на смелую арктической ночи восходит заря зареница, предвестница рассвета, со своими сестрами-зорюшками, разодетыми в яркие цветные одежды. Целый месяц на сферической сфере небосвода они водят волшебные хороводы, танцуют в кружении завораживающие танцы, призывая солнце. И вот первый пробужденный луч отбрасывает в искрящийся воздух световой столб, выстраивая ось. Следом медленно и величественно восходит царственное светило, озаряя своим золотым сиянием северный рай, обитель своих детей и освещая весь мир. Солнце, отец и мать, земля снова соединяются в союзе, благословляя свои творения, своих детей на продолжение жизни. В центре благословенного континента парит, возвышаясь над морем, сияющая гора Мера, своей вершиной устремляясь к полярной звезде. А вокруг нее вращаются созвездия. На вершине горы растет мировое древо, А под горой той сокрыта сила могучая, и силе той нет конца. Два входа ведут из ее недр, один на небеса, а другой в преисподнюю, в подземный мир. И защищают те входы стражи, свято чтя тайну и храня силу священной горы. Четыре могучих реки, такие широкие, что почти не видать противоположного берега, разделяют округлый материк равносторонним крестом на четыре дочерних острова, на которых в живописных долинах проживают рода арктов. По берегам рек стоят прекрасные храмы и резные терема, благоухают цветущие плодовые сады, раскинувшиеся по ступеням зеленых террас, спадают кристальными потоками водопады. Природа, люди, звери, птицы, все миры пребывают в ладу, единстве и созвучии. Благодатна северная обитель могучих и совершенных азов, потомков богов, славящих солнце, ведающих иконы мироздания, тайны космоса и вселенной. С этого начинается в книге повествование о длительной истории народов Земли. Предыстория. Хрустальный терем. Сияющий терем мерцает переливами радужных всполохов в самом центре мироздания. Тотчий дом для всех и всего. Отсюда по всем мирам и междуримьям течет нескончаемая река вод творения. Отсюда лучами по всей вселенной расходятся животворные потоки безграничной благодати Праотца к своим детям, душам всех живых существ, лучи его света. И свет тот зовется Ра. Душа Бога обнимает собой все сотворенное пространство миров Нави, Яви, Слави и Прави, в коих царит установленный им порядок, где все растет, движется, развивается по кону. Молниеносным светом разума он проникает в бесконечность, а чутким сердцем раздвигает миры хаоса, расширяя пространство космоса. Его могучее тело звучит, волнуется и дышит. Оно состоит из множества огненных искорок, мельчайших частиц, живых душ. Он ощущает, познает сам себя и творит мир через них и вместе с ними. Малые и великие творения Отца, все твари сущие, звезды и земли, связаны между собой и сердцем Бога незримыми огненными нитями. Все живут внутри ритмов его могучего живительного дыхания. Вдох, выдох, вдох, выдох. В святая святых терема шарообразном зале из невиданного хрусталя множество мерцающих окон разных форм и размеров. Отсюда видно все мироздание, и можно наблюдать все концы света, настроившись на нужный сегмент. Внимание привлекла знакомая мерцающая голубая точка, видимая в 16-гранном окне. Ее зовущий сигнал вибрировал на тревожной частоте. Боль остро пронзила сердце, и тело вздрогнуло. Разум сконцентрировался на призывной волне, а острый взгляд с быстротой молнии приблизился, четко фокусируясь на растущем объекте. Вспышка предельной близости, и он вновь вспомнил с самого начала все то, что много раз хотел забыть, погружаясь в новые акты творения. Прекрасная лазурная жемчужина Земля Терра вышла из небытия, озаренная светом его чистого чувства. Дух Божий парил над ее пустынными водами, запуская своим дыханием волны смены дня и ночи, сотворяя песни дивный купол небес, разделяя воды и сушу, зажигая на небосводе большие и малые светильники, солнце, луны и звезды. И помогали отцу в сотворении его светоносные дети, араны. Прекрасная Терра росла и расцветала, как невеста, в их заботе и внимании. Пришло время, и засеял он лоно своей любимой искрами прекрасных образов под дивную музыку. И родила оплодотворенная планета красоту и изобилие первозданной природы. В свой срок она превратилась в дивный сад, благоухающий ароматами растений, цветов и деревьев. В ее водах играли, плодясь, рыбы и морские существа. Над землей летали стаи птиц, бабочки, пчелы, стрекозы, светлячки и многие виды больших и малых зверей, рептилий, земноводных, обживали наземные и подземные миры, проходя свои пути эволюции. Все природные царства пребывали в созвучии и ладу. И пришло время, когда он лучами белого света засеял лоно земли, и упали в прекрасный сад семена юных душ человеческих, чтобы дети росли и разжигали искру Ра в своем сердце, обитая в красоте первозданного мира, созданного Богом Отцом и природой Матери в сотворчестве, познании и великом счастье. Вдоволь налюбовавшись прекрасным творением, он обратил свой взор в новые пространства необъятной Вселенной. А на Терру послал своего старшего сына в сопровождении братьев, чтобы те наблюдали, как растет юный сад человеческих душ, присматривали за событиями на лазурной планете и сами, в заботе о других, восходили по лестнице совершенства. Счастливо и беззаботно росли юные души в объятиях Матери Природы под тонким присмотром лучезарных богов. Богатые дары живой земли, деревья, травы и цветущие сады, плоды, источники, моря, поля, леса и горы, широкие безбрежные просторы, прекрасный, райский, плодородный край был людям от рождения, он им дан, чтобы жить, учиться, чувствовать, дышать, рождаться вновь и новый опыт жизни получать. Пели и танцевали дети в исконной творческой свободе, излучая вокруг себя искренний свет детской любви. Чем ближе становилась земля, тем сильнее щемило сердце. Очами, полными ужаса и боли, он смотрел на свое творение, чувствовал стоны жены Терры, видел и остро ощущал страдания и муки своих многочисленных детей, мельчайшие частицы его души. Заглядывая в их глаза, он видел там свой образ, черты матери, лики звездных родов. Но нырнув глубже, сквозь черную точку человеческих зрачков в глубины микромира, он встретился взглядом с ним, со своим самым могучим и лучезарным сыном. Узрел ледяную искру преисподней, почувствовав бездну падения. Невыносимая боль вновь пронзила все его существо в осознании совершенного. И с тех пор он все чаще смотрел из терема в то самое окно. Там, на теле лазурной жемчужины, сражался за право стать лучше своего отца, его сын. А отец верил, что блудный сын образумится и вернется. И падали на хрустальный пол слезы боли и любви. И переживал он всем своим огненным телом взлеты и падения каждой души, ибо в каждом жили огненные искры обоих — свет Ра и свет Лю. История об Арктах и Атлантах продолжается от страницы к странице, глава идет за главой, а праистоки конфликта приводят к череде драматических событий на Земле. Отцы и дети. Однажды в медленно опускающихся сумерках среди арктов произошел разлад. В сердцах сородичей затаилось малое зерно сомнения, а у корней родового древа послышался змеиный шепот. В основе разногласия лежали способы познания себя и Бога, а также методы управления. «С чем пришли, о дети и внуки наши? Да пребудет в ваших сердцах любовь и сила рода», приветствовали жестом своих потомков, умудренные жизнью Аркты, члены Высшего Совета, принимая юношей в храме рода. «Что же тревожит вас, омрачая благодатные дни молодости?» «Да пребудет с вами здравие и сила», ответили трое молодых статных Арктов. «Мы пришли, чтобы получить ответы на важные для нас вопросы». «Добро Присаживайтесь за круглый стол, улыбнулись старейшины. О, мудрейшие, мы помним, чему вы учили нас с самого детства. Начал общение Атлас, самый рослый, сильный и красивый из юношей. Вы говорили, что для постижения Творца и тайн Вселенной необходимо подняться над чувствами и желаниями, помнить о долге пред Богом и звездным родом, выстраивать внутреннюю ось, огранять характер, учиться у природы, возвышаться над повседневностью, озарять светом сердце и разум. Это поможет открыть врата во внутренний храм, точку покоя. Тогда нам откроется смысл всего. Да, это так. Наблюдая течение силы жизни, можно увидеть все целиком, обобщенно, понять главные принципы вселенские иконы мироздания. Тогда в ваших душах засияет горний мир, мир божественного просветления. Вы ощутите свое призвание, свой долг, и пред вами выстроится золотой путь, путь восхождения. И ежели будете готовы, мы передадим вам ключи к тайным чертогам, и вы продолжите наше служение во имя победы жизни над смертью. Беззвучно продолжили общение, передавая мысли речения напрямую своим потомкам седовласы Аркты, старейшины рода, помнившие, откуда они пришли, и суть выбранной ими миссии на земле. Искра глубинного огня блеснула в очах молодых воинов. Они, рожденные здесь, на прубежной планете, в лоне благодатной Арктиды, успели уже побывать в отдельных регионах Миргард-Земли, посмотреть, как живут другие народы, понять, что мир разнообразен и широк, не все в нем устроено так, как на их родине. Мечты порой уносили их в дальние дали, мысли устремлялись в бескрайний космос. Они хотели увидеть свою звездную прародину и приобщиться к знаниям и силе расы сияющих, чтобы быстрее и лучше своих предков преобразить весь мир. И несмотря на внешнее спокойствие и уважение к старшим, привитые им с детства, души представителей молодого поколения излучали огонь глубинных желаний. Идеальная стать и чуть склоненная в почтении голова сохраняли видимость общения за столом на высокой ноте приличия, но их карие глаза горели неудержимым пламенным порывом. И старцы в паузе молчания услышали, о чем вещали их жаркие сердца, увидели симфонию красок, смятенных чувств, что излучалось в пространство, ибо язык души открыт для тех, кто вошел во врата глубинного покоя. «Как быть, если мы чувствуем совсем иное?» — вопрошали их души. «Для постижения Бога необходимо из мира обыденности, всего того, что нас окружает, броситься в стихийный океан нового. Мы жаждем безудержного творчества в преображении всего мира. Мы хотим свежих чувств и восторга от пути в неизведанное. Особо остро мы ощущаем это весной, с пробуждением сил природы, нашей общей матери. Мы ищем подвигов, приключений, предельного напряжения силы нервов, преодоления, выхода за пределы. Мы хотим гордиться собой, мы жаждем признания достижений, страстной любви женщин, что восторгаются нашими победами. Лишь в этом буйстве чувств мы сможем прорваться на новый уровень, стать лучше. Высшее сияние космоса и глубинную искру Творца можно познать в своих глубинах, в своих чувствах. Важно видеть, осязать, понимать все существующее изнутри, каждой клеточкой своего естества, в ближайшем приближении, в мельчайших деталях. Это и есть настоящее развитие. Это и есть познание Бога. Нам тесно в рамках рая Арктиды. Мы изведали здесь все уголки в ожидании того, когда мы будем, по вашему мнению, достойны к служению, к тому или иному этапу предназначенной для нас миссии. Мы хотим чувствовать живое течение, свою мощь, значимость, творить новый лучший мир сейчас, жить сейчас. Вслух же один из них произнес: «Ваши дети и внуки уже выросли и просят открыть доступ к следующим вратам посвящений ранее установленного срока. Мы хорошо подготовлены, хотим служить силой, талантами, знаниями, способностями нашему звездному роду, планете и войти в главное святилище храма. «О, дети, ваша пора еще не пришла. Знание, сила, могущество, открытые раньше срока, не принесут вам и обществу блага. Вы возмужаете, в свой срок многое поймете, станете достойными продолжателями родовой миссии. Вы наша надежда, опора и будущее. Придет время, и мы посвятим вас тайны Хрустальной горы, отправим с миссии просвещения на другие континенты и передадим все ключи доступа к тайным архивам. А пока идите с миром, вам предстоит повзрослеть». Старейшины совета еще долго удрученно сидели за круглым столом, так и не зная, что предпринять. Образумятся, решили они. Но молодежь не образумилась. Изгои шли на ладьях на юго-запад по волнам моря-океана в поисках новой земли. Найдя благодатное место, огромную твердыню в лазурных водах, молодые аркты высадились на райский цветущий берег. Вот она, свобода! Используя свои знания и силу, они с юным азартом, страстью, восторгом и вдохновением безудержного самовыражения начали исследовать и обживать новый край и близлежащие материковые земли. Они вступали во взаимоотношения с окрестными народами, которые приняли высоких статных совершенным телом воинов Севера и их прекрасных женщин за богов и богинь. Здесь они основали свое могучее царство – Антлань, Атлантида, а себя назвали антами, атлантами, противопоставив родичам арктам. Они призвали в поддержку бога-покровителя Посейдона, властителя переменчивой водной стихии, стихии времени и изменчивости жизни. Свои принципы миропонимания первые цари Атлантиды записали на орехалковой стелле, которую установили в сердце острова на площади перед возведенным на горе пирамидальным храмом Посейдона. Желая помериться могуществом с предками, утвердить свою самостоятельность, молодое новаторское превосходство и доказать божественное величие, они начали свой акт творения. Поддавшись азарту соревнования, чувственному экстазу исследований и творчества, владея знаниями, силами и биотехнологиями, они быстро обустраивали свой огромный и прекрасный остров-материк по собственному желанию. Будучи, по сути, созидателями, юные боги стремились к превосходству во всем. Все рожденное раньше или позже разрушается и умирает. Мы же стремимся к вечному идеалу совершенства и делаем это в настоящий момент, постигая тайны материи, молодости и бессмертия, заявляли они. Вновь сильно кольнуло сердце. Он отвлекся от творения новой планеты и заглянул в 16-гранное окно хрустального терема. Там увидел он уходящие по молочным рекам на запад корабли. И вновь капали слезы горечи на сверкающий пол. И посылал он отцам и детям золотой луч в понимании самой сути происходящего. «Сын, когда ты видишь только свою боль, ты не замечаешь меня, моей любви, заботы, предостережения. Отец, когда ты видишь только свою мудрость, ты не чувствуешь, что чувствую я, ты не слышишь, что я на самом деле хочу сказать тебе. Но в боли от происшедшего ни те, ни другие, ни отцы, ни дети не слышали глаз Бога в своих сердцах. Тонкий голос совести». Долгое время на Терре все было более-менее спокойно. Между арктами и атлантами было установлено равновесие сил, и жизнь продолжалась, хотя рана на сердце ощущалась и теми, и другими. Он, отвлекшись от событий на голубой планете, был погружен в творение новых песен, в волнах которых проявлялись другие прекрасные миры. Но это было лишь затишье перед великой бурей. Рана все больше соднила, разделяя отцов и детей не только дальним расстоянием, но чем-то еще, пока не ясным, но тяжелым и непреодолимым. Прошло немало времени, и много легенд о разных эпохах было сложено, пока не грянула катастрофа. В его тело криком ужаса ворвались души миллионов умирающих существ, потрясая все мироздание острой болью. Метнувшись взором в провал знакомого окна терема, пульсирующего разноцветными волнами, он узрел на любимой Терре чудовищный хаос и разрушение своего творения. Планета содрогнулась до самого своего основания. В ее потрясенном чреве проснулся гигантский тифон. Тонкий слой земной коры от глубинного титанического напряжения лопнул в нескольких местах. Его отдельные части сорвались, скачком сместившись от изначального положения. Небесный свод разломился, земные веси оборвались, весь мир перевернулся. Солнце, луна и звезды изменили свои пути и начали падать с небес. Раскололись в огне континенты, проваливались в бездну и вырастали новые горы, круша все на своем пути. Разверзлись хляби небесные, вздымались и падали гигантские волны. Вода закручивалась винтовым столбом, обращаясь в смерч, все сметающий на своем пути. Извергались вулканы, выплескивая в небо фонтаны огня, камней и пепла. Реки кипели и выходили из берегов. Обрушивался вихрями и шквалами жестокий ветер, поднимая в небо пески пустынь. Под пеленой пыли и копоти скрылось солнце. Потонули в грозовых тучах раската грома и блески молний дни. Люди плавали в водах, как рыбья икра, и тонули. Духи огня, воды, ветра и подземных глубин сражались друг с другом. А планета от боли и смертей застонала, завыла диким воем матери. Каждой клеткой своего могучего тела чувствую, как гибнет все живое, как умирают ее неразумные дети. Божий разум, душа и воля схлестнулись в дикой схватке. «Какова мера содеянному?» — взывал разум. Но он растворил боль и сомнения в своей необъятной душе. Его воля удержала планету на орбите, а безграничная любовь дала всем своим детям новый шанс на жизнь. Когда Земля и чудом выжившие живые существа оправились после потопа, возродились и стали по новой заселять опустевшую планету, порубежная Терра стала входить в пространство темных энергий. Наступала ночь Сварога. В этих условиях между всеми расами и народами Земли, а также представителями иных миров, что зависли на планете во время потопа, при участии высших сил был заключен мир в звездном храме. Таким образом, на планете после глобального катаклизма были оставлены представители разных рас, как земных, так и инопланетных. Души арктов и атлантов, что погибли в катастрофе, должны были перерождаться на Земле с целью исправления кармических ошибок. Другие души могли сделать выбор до закрытия энергокупола. Но в условиях наступления темной эпохи в Явь все чаще проникали существа из иномирья, параллельных миров и пространств. Эксперимент по эволюции душ в Великой Школе на Мирград-Земле продолжился, ибо так было задумано Творцом. Но теперь он протекал в измененных, отягощенных реалиях ночи Сварога, купола ледяного безмолвия и ожесточенных атак сил тьмы. В новом противостоянии силы человеческие и мирные народы начали отступать и заметно проигрывать наступающим силам мрака. В этих условиях кто-то выбирал стратегию защиты рубежей и удержания в преемственности поколений завета в жизни. Кто-то любыми силами держал ось, кто-то погибал в кровавых битвах, кто-то попадал в рабство. Все древние сущности снова и снова воплощались здесь, меняясь ролями. И каждая страдающая в этом мрачном мире живая душа помнила о былом рае, содрогалась от воспоминаний об ужасе глобальной катастрофы, порой вспоминая предыдущие воплощения, хранила в себе семя надежды на то, что мирные благодатные времена вернутся, радовалась каждому светоносному мигу лада и красоты. Ведь рассвет мира неизбежен. Это галактический закон. Но то, что происходило на планете, становилось похожим на бесконечно повторяющийся, как дурной сон, кошмар. Где бы ни встречались отцы и дети, Где бы ни сталкивались в череде переселений родичи, между ними вспыхивала древняя искра противостояния, обиды, предательства и войны. Искра вражды не разгоралась сама по себе. Ее искусно разжигали, подливая масло в огонь невидимые силы. Молниеносная мысль, вызванная множеством мелких вспышек боли, мгновенно сконцентрировала его внимание на окне хрустального терема. Он направил взор на Терру, и чувствовал он своим телом, телом отца, боль и терзание своих многочисленных детей. И слышал он, как стонет от горя земля-мать, и посылал он всем свет любви и знания, и верил он, что капельки его необъятной души справятся, оживут и вернутся сияющими в его великое волновое тело, океан энергии и информации. Они возвратятся, познав его заветы, как повзрослевшие дети, как сотворцы великого космического замысла мироздания. Но все развивалось по самому тяжелому сценарию. И ведал он, что господствует на Терре в ночи Сварога над всеми силами темного времени его сын, князь мира сего. Из окна хрустального терема он по-прежнему наблюдал за событиями на Терре. В смятении видел он, что творят неразумные дети по своему собственному свободному выбору. Отвернувшись от непостижимого отца и тонкого общения с ним через живую искру и голос совести, они активировали в себе иглу Люция, попав в его сферу, искусно сплетенные сети ловушки иномирных сил. Обольстившись присутствием видимого Бога, шансом лицезреть его во плоти или общаться с его жрецами, они по собственной воле нисходили в бездну, выбирая мнимую защиту безжизненного пространства Матрицы, питая его своей же собственной силой жизни. И видел он, как замороченные люди закрывали сердца, продавали души, шли на заклание и отдавали в полон своих детей. Лишь немногие открывали врата сердец для льющегося света Ра и чувствовали живое лоно родной земли Матушки, первозданное пространство Матицы. Настал момент, когда мера отеческого терпения достигла предела, и он проник взором в самую глубину событий на Терре. Калинов мост. Несмотря на то, что постепенно планету обволакивала серая мгла, а некогда зеленые пространства поглощали пески пустыни, на землях Северии то там, то здесь все еще сверкали острова света, порой соединяясь в единое поле и снова рассыпаясь на архипелаге. Вдруг, особо ярко, как солнечный зайчик, внизу мелькнула вспышка, и Божье око встретилось с лазурными очами златокудрого мальчика, пытливым взором глядящего в высоту небес. Но тут чистый взгляд отрока изменился, став стальным, жестким, стеклянным. В нем горел мощный волевой импульс призыва. Приблизив свой взор к его глазам, он нырнул в омут черных зрачков. Пространство бездны предстало в иномирном свете, и отец узрел глубинную тайну сына. Из терема Ра и чертогов Лю они смотрели друг на друга. Между ними зияла бездонная пропасть. В молчаливом противостоянии напряжение нарастало. Оно дрожью завибрировало в безмерных телах. Отозвалось эхом в пространстве, загудели великие ветра, задрожали в натяжении струны небесной лиры. Казалось, весь воздух соткан из накала тяжести и тревоги, который может разрядить лишь битва. Вдруг все стихло, словно в остром предчувствии чего-то необратимого. Два светящихся шара, жемчужно-золотой и мерцающий синий, двинулись из мега- и микромиров навстречу друг другу и замерли, встретившись у обережного поля Терры. В нависшей тишине слышался только треск искр. На земле зашумели деревья, растревожились птицы, по горам пошли трещины, вода стала подниматься у берегов, небо заволокли тяжело-темно-лиловые тучи, поглощая огненные всполохи светила, падающего в пасть змея. Люди в тревоге вскинули руки в мольбе. Златовласый мальчик упал без чувств, его широко распахнутые глаза смотрели в никуда, а ноздри дрожали от рваного дыхания. Предвидя взрыв могучей силы, отец мыслеобразом прервал молчание первым. «Довольно, первородный сын мой Лучезарий, могуществом творить миры ты мною наделен. Мы вместе остановимся, не поздно ведь пока, общаться душами пришла пора. Ну что ж, давай, ведь я призвал тебя, или думаешь, что эта воля лишь твоя? С чего начнем? Виновен кто? Кто прав, отец или сын? Кто задум ту создал? Кто победит? Или о чем? А впрочем, стоит ли вести весь этот разговор, все снова начинать? Я знаю наперед, что хочешь мне сказать, и не желаю ныне слушать я, что надо жить по конам бытия, то есть по правилам твоим. Ты просто никогда не жил в свободе тайн моей игры, где правил нет, где нет границ. Не продолжай, ты ликом бледнолиц, не ведал я, возможно, не хотел и знать, в какой ты мир попал, как далеко ушел в своих мечтах быть лучше своего отца, твоих собратьев и всех тех, кто неустанно светом творит миров пространства, своим сиянием рождает череду планет в едином росте древа жизни, в братстве, красоте и счастье лада, в небесной музыке цветов, многоголосие сфер и космоса звучания. И ты в сиянии родился лучезарным. О, сын мой, лучик, старший сын, надежда рода! И помню я, мой златокудрый и крылатый мальчик, каким ты был! Довольно мне о прошлом говорить. Лишь миг сейчас важнее всего на свете. Его тотальность, мощь, накал огня, призыв судьбы сияет лишь в моменте. Или ты забыл, отец, как сам меня послал на Терру, не очень-то желая знать, действительно ли хочу ли я отправиться в ее пространство? Да, согласился. Как мне было быть, ведь сын же должен быть послушен высшей воле, ведь это заповедал сам Творец, ты мой отец. Но, честно говоря, не этого желал я для себя, а ты не спросил, чего так страстно жаждет мое сердце, чего по-настоящему хочу я сам. Ты, впрочем, не спросил и у других детей своих аранов. Сейчас же чую ту же боль, все то же безразличие к желаниям моим, к моим трудам, страданиям, порывам, к музыке моей. Ты ведь решил, что будет лучше для меня, мечты мои во Божьей воле растворя. Но, согласившись прилететь на Терру, нарушил все же твой завет. В момент падения на землю вселился я мельчайшей каплей крови, иглой осколков моих мыслей в тела, в сердца людей и падших ангелов, не скрою, и не спросил благословения твоего и их на то согласия. И что? Ведь то же сделал ты. По искре пламень света своего ты распылил на всех своих детей. Ведь я, как ты, но только я творение общее по-своему люблю. И вижу я иначе образ счастья. Светра померкнул в царстве тьмы, что падает на Терру по кону твоему, веленью времени и ритма. Полубогам и людям мною явлен был чертог любви иной, светлю и свет луны. Они дарят надежду в мире, где порою меркнет твое солнце. О, сын, постой, послушай. Нет, слушай ты меня. Давай посмотрим, чью картину живые души изберут в дарованной тобой свободе воли. Творенье разума и матери земли или мои безбрежные возможности пространства Лю, зеркальный свет, его очарование, чертоги сна и забытья, заманчивых видений, сладких грез. В ночи ведь нужно спать и видеть сны. Отец, Я лишь желаю достойным сыном быть и превзойти творение твое творением новым, небывалым на земле, где властвует тотальная свобода быть любым и равенство, и счастье за плату малую. Отдать мне жизни искру. Всего лишь свет твоей любви хочу стяжать по капле, принеся в свой темный мир. О, сын, я помню твой бунтарский дух, я помню все, хоть горько отрезвление и в том, что ты покинул отчий дом и стал хозяином чертогов тьмы. Моя вина, зачем играл с тобой? Воспоминания душу режут мне на части, ведь наш особый древний договор в крови землян прописан чередой несчастий. Миллионы душ, не ведая о том, сражаются в роду своем, как мы с тобой. Смотри, отца свергает сын, а сына бьет отец, гляди, опять войной брат пошел на брата. А вот и сын становится отцом, а на земле утрата за утратой. Смотри, во что мы превратили чудный край. Вернись ко мне для мира начинаний. Еще немного, сын, и будешь ты ничто. С последней душой, что заберешь в полон своих страданий. Свет Ра и сердце света Члоу не есть свет Лю, что освещает отраженным светом пространство адские и иномирие. Будь честен, посмотри. Из альности ты создал лишь реальность. Из полноты иллюзию осколка бытия в темницу самозаточенный несчастен ты, о сын, и я. Но горький властный дух не хочет признавать сие самоизгнание ошибкой роковой. Открою мира горнего тебе объятие, сын, вернись в родимый дом. Твой опыт будет ценен для всего всемирья, как урок. Остановись, ты вновь твердишь, отец, что я не прав. Мне нравится мой рок, ведь на глазах всего всемирья я черным солнцем душу напитав, являю людям царство иномирия. О, сын родной, сам запер ты себя в тюрьму из плоти тел, мне больно за кровавый твой удел. Ты узник в сети иллюзорных пространств, и живо не льется из льда твоих глаз. Тебя захватили в плен микромиры. Ничтожны они без миров высоты, срединных миров, что так радуют глаз, живыми пейзажами ладных пространств. Ты слышишь, как стонет праматерь твоя с тех пор, как на Терре ты стал у руля. Отец, ты о большем, всегда лишь о нем. О царстве глубинном забыл об одном. Чтоб свой мир построить и рай проявить, я рушу лишь то, что ты смог сотворить с моими собратьями, что, как меня, на землю ты кинул трудиться без сна, чтоб замысел свой на земле проявить и чудотворение миру явить. Картины твоей я сотру все следы, и влю идеал я иной красоты, прекрасный, совершенный, незыблемый мир — и в центре пространства властитель, кумир. Ты послан на землю учиться, расти, чтоб вместе прекрасное в мир принести. Зачем же ты пал в микромира чертог? Рожден белобогом, ты стал чернобог. Однажды я княжить тебе поручил, забыл, что князь ты, а не господин. Ты равный средь братьев, твоих совладык, но грезишь ты миром сим править без них. Один, так и есть, и решил за тебя, что знания людям я дам без числа, но лишь только тем, где мой перст упадет. Для этого строгий ведется расчет. Они лишь фигуры в искусной игре, они те, кто строят мой рай на земле. Что слышу, и слышишь ли ты сам себя? Не знаю, как мне не сгореть со стыда. Не можешь живое на свет порождать. Не сможешь отцом никогда в жизни стать. Сын вечный, в игрушки играешь с собой. От игрищ твоих раздается лишь вой. Как можешь понять, жизнь, творение, род, слепая игра в круг лишь сходит в забот. Не дам погубить жизнь на милой земле. Тебя породил и убить тоже мне. Давай, ты все можешь, но помни одно, сколь солнечных душ ты сотрешь в мир в ничто. Им опять подниматься, расти из пыли, пройдут вехи и в гавань придут корабли, но любимых сынов, коим нету числа, ты вовек не ведешь во спираль рукава, не посадишь на царство, не дашь сотворить, меня только погубишь или их победишь. Если все уничтожишь, игру проиграл. Признавайся, ты разве об этом мечтал? Вместе с душами терра погибнет твоя. Что, отец, как тебе перспектива сия? Божий суд, справедливость, пустые слова. Ты игрок, мой отец, ты такой же, как я. Ты умен, бесконечно лукаво хитер, но мечтал, о мой сын, а совсем о другом. Знаешь, верил тебе и хотел подарить мир, где вместе могли бы мы песни творить. Ты и Ас, наши дети, собратья, друзья, вечно древним и новым, чистом поле холста. Так гордись мной, я сын, и я смело творю. Просто хочется быть мне творцом одному. Что ты сделаешь, коли я дам тебе жить? Отвечай, Люцифер, нужно чашу испить. Я азартен, отец, мы продолжим игру, но назначим финал, роковую черту, и условимся в том, что доступно, дано. Ты великий обманщик, похоже на то, обмануть ты способен себя самого. На границе эпох, да свершится все в срок, и увидит всемирье легенды итог. Пусть сейчас все идет, как идет. Верю в искру людей, познающих урок, верю в них. Ночь пройдет, и дождутся зари. А пока до поры, здесь, на Терре, ты будешь владыкой игры. По рукам так и будет. Но где же рука? Только взгляды и нити соткут берега. Тьму из сердца изгонит не сила, а свет. В ком зажжен свет очара, тех не сломит путь бед. Что подарит любому из нас жизнь река, то сокровищем ценным прибудет всегда. Вспышка света из глубин мгновенно взметнулась ввысь. Ветра земные, небесные и человеческие разнесли весь по волнам всемирья. Дрожь сотрясла тело лежащего на траве златокудрого мальчика. Ресницы дернулись, дыхание выровнялось. Он открыл очи и долго смотрел на солнечный крест, а по его щекам катились горькие слезы. Расходясь, взгляды супротивников вновь встретились. Искрящиеся шары стали медленно исчезать в бесконечных пространствах каждого, выстраивая между полярными полюсами огненную нить. Сверкнувшая струна натянулась, словно вобрав в себя все напряжение противостояния. Атмосфера разрядилась. Всем вокруг полегчало, кроме отца и сына. Отныне поле их отношений лежало вдоль натянутой тетивы, что впитало в себя силу и каленый жар огненной и ледяной сути. Так был выстроен Калинов мост, соединявший противоположные берега реки судьбы, что незримыми потоками издревле текла внутри живых душ, помогая совершать свой самый важный выбор. По этому мосту, словно канатоходцы, должны пройти люди, герои, боги, чтобы вспомнить все. Будущее мироздание отныне находилось в поступе шага на острие внутреннего выбора каждого. До выхода из пространства галактической ночи Божий перст не мог напрямую вмешиваться в дела князя мира сего, в свободу выбора и решения людей. Но он мог посылать на Терру всем живым существам, даже самым заблудшим душам, луч незримой веры, надежды, любви, и передавать живую веду тем, кто готов ее принять. Из окна хрустального терема вспышкой мысли отправил он своим детям, всем живым сердцам, все, кто мог услышать, следующее послание. Искушение тьмой предстоит всем пройти, чтобы души очистить, свет вновь обрести. Каждый сын снова станет отцом, и тогда проживет и увидит, как связь так крепка. Кто усвоит уроки на жестком пути, со мной за руку сможет тот мост перейти. Да рождаются боги и люди везде, на любом континенте, в любой стране, воплощаются в семьях родных и врагов, души арктов, атлантов, чтоб свидеться вновь, чтоб единство найти, вспомнить алую кровь, живым чувством смотря в лики белых богов, чтобы в самые ночи обрести свою суть, я готов бесконечный протягивать луч и стучаться в сердца, открывать ключом речь, чтоб иглу разделения светом изжечь. И, очистившись, каждый узреет меня. Дети вновь возвратятся в объятия отца. Только вместе мы сможем решение найти и напишем скрижали на трудном пути. Вспомнив коны и светлых времен голоса, все поймем и простим, и на все времена этот опыт в архивах всемирья взместим. В триединстве живое мы древо взрастим. О, мой сын, верю сердцем, придут времена, ты вернешься в объятия святилища Ра. Демон. С тех пор прошли дни. Миновали века, сменились эпохи, мир следом война, и снова сражение за Русь и за свет. В миру, где, казалось, и солнца уж нет, в безвременье, в вечности, все по-другому. Незнаемо людям, что чувствуют боги, а отче и сын в чертогах своих писали скрижали и судьбы живых. Тьма все непроглядней, явь падала в мрак. Князь мира сего, воцарившись в умах, в темнице бездонной глубинных миров, не видел очами под небом чертог. Сознанием своим все он мог охватить, но в теле задумал на землю ступить. И вновь увидать свет полночного дня его разъедало желание. Тогда призывал к трону души, что взяты в полон. Мерцание крыльев создал из них он. Взгляну же на мир я теперь с высоты, постигну величие и рай царства тьмы. И вот наступил тот уроченный миг, дух властный явился из адских глубин, собрав искры падших во тело свое, он демоном взмыл и расправил крыло. Печальный демон, дух изгнания летал над грешную землей, и лучших дней воспоминания пред ним теснились толпой. Тех дней, когда в жилище света блистал он чистый и негрешим, когда бегущая комета улыбкой ласковой примета любила повидаться с ним, когда сквозь вечные туманы познанье жадный он следил, кочующие караваны в пространстве брошенных светил, когда он верил, был любим, счастливый первенец творения не знал ни злобы, ни сомнения и не грозил уму его, бесплотный ряд, унылый, тусклый, веков бесславных, мрачных, грустный. И вызов, дерзкий, страстный, юный, лишь был безвинной игрой. И много, многое всего, восстав душой из могилы, припомнить не имел он силы. Взмывали думы и мечты, но длань незримо роковая, сей луч упорно преломляя, свергала в брызги с высоты. Давно отверженный изгой блуждал в пустыне без приюта. Вослед за веком век бежал, как за минуту и минута, однообразной чередой. Ничтожный властвуя землей, он сеял зло без наслаждения. Давно искусству своему он не встречал сопротивления, и все наскучило ему. Тень Люциферова крыла сетями брошена над миром, а страшной бездной пустота — сияла хладностью цифиров. И видел князь в своей гордыне пески бескрайние пустыни, там были ранее города, цвели сады, смеялись дети, но воле жесткая рука решила, как вершить должна, смела их след, здесь воет ветер. Он видел битв лихих поля, что поросли степным бурьяном, о поле, поле, кто ж тебя усеял мертвыми костями? Края заметил, где еще чудесный Божий мир являлся. Росли сады, журчал ручей, здесь путник хворый исцелялся. Но орки, коим легион, сюда бросали эшелоны, и падал под косою лес, а смех сменяли плач и стоны. Но гордый дух в молчанье строгом, презрительно окинув оком творенье Бога и свое, истерзанной земли и пороки, и на челе его высоком не отразилось ничего. И кроме зависти холодной природы лик не возбудил в груди изгнанника бесплодной ни новых чувств, ни новых сил. И все, что пред собою видел, князь презирал или ненавидел, а больше всех судьбу кляня он ненавидел лишь себя. На полюсе, в краю пустынном, мерцающая ночь царит. Здесь сполохи небес огнями впиваются в седой гранит. Увидев остров между льдами, свой медленный совершая круг в окно с горящей лампадой, решил на миг он заглянуть. Неизъяснимое волнение внутри почувствовалось вдруг, немой души его пустыню наполнил благодатный звук. И вновь постигнул он святыню любви, добра и красоты, и долго сладостной картиной он любовался и мечты о прежнем счастье цепью длинной, как будто за звездой звезда пред ним катились. Тогда, прикованный незримой силой, он с новой грустью стал знаком, в нем чувство вдруг заговорило родным когда-то языком. То был ли признак возрождения или миражей огней чертог, он, слов коварных искушений найти в уме своем не мог, забыть забвение не дал Бог, да он не взял бы и забвение. Тоску любви, ее волнение постигнул демон в первый раз. Он хочет в страхе удалиться, его крыло не шевелится, и чудо из померкших глаз слеза тяжелая катится. Поныне возле кельи той насквозь прожженный виден камень, слезою горькой, солью знаний, нечеловеческой слезой. Под бело-дивными перстами дрожали струны кантеле, истока света жемчугами струился на ее лице. Была игра необычайна, мерцала волнами добра, как дар любви из колыбели в объятия матери звала. И в этом сладостном виденье князь прошептал: «Прошу, пусти!» И, улыбнувшись на прощание, сказала дева та: «Лети!» И, распустив сияние крыльев, ввысь воспарил, и в высоте достиг он купола пределы чертогов власти князя тьмы. Сложив объятия оперений, свершая выбору черты, с горы незримой, словно камень, обрушил тело он на льды и падал так незримо долго, сверкая блеском на лету, а вьюга ветром завывая, полетом вторила ему. И лишь один певец печальный в полночных грезах видел сны, как дух величия и проклятий упал на айсберги и льды. В своих картинах смог постигнуть все, что свершилось тогда, простертых крыльев блеск павлиний и скорбь прекрасного лица. Так и лежал, раскинув крылья в провале хладном недвижим, а тени мрачными крылами носились с посвистом над ним. Из пекла вышли его дети. Их пляска дикая в ночи была страшнее даже ада в свободном диком вираже. И жизнь с рождения перед взором мелькала вспышками пред ним в падении дикого позора, ни жив, ни мертв, ни примирим. И в одиночестве ущелья страдал князь, помня красоту, и впился взгляд его усталый в сияющую пустоту. Искал звезду на небосводе, но мрачных игрищ пелена закрыла плотно мир завесой, кругом была лишь только мгла. Да, шел путем непримиренья, безумным вызова путем, рассейся бледное видение в круговороте бредовом, что ждет нас всех. Судеб развязка в течение скачущих годин, лишь снов твоих пустая пляска, в всем мире ты, и ты один, все озаривший, несогретый, возникнувший в своем же сне, искрятся мысли и планеты в твоей несчастной глубине. Лежал поверженный собою пред темной пляской мировой, одетый в бездны хаос млечный, как в некий саван гробовой. Меч и светоч. Князь лежал так, бездвижно, безмолвно, давно. Снег искрился и падал ему на чело. Соль снежинок на тонких губах запеклась. Вдруг с отцом он по нити почувствовал связь. В тот же миг, как накалом зашлась тетива, он предстал перед сыном в сиянии Ра. Искры солнца, как слезы, стекают, смотри, превращаясь в соленые копи земли. Океан стал соленым от горя отца. Лишь познание соль так бывает горька. Лик его был могуч, молчалив и суров. Но он руку подал, строя своды мостов. Боль и радость, ошибки и счастье, успех, тонкий импульс обиды. Волнуюсь за всех. Сердце колет, лишь ветер приносит слезу. Солнце всходит, и луч зри, мой сын, поутру. Рассвет был в дымке, чуть мерцал, поля жемчужные молчали. Отец с волнением внимал сыновним опытом в печали. Как сердцу высказать себя, другому как понять себя? Поймет ли кто, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь. Взрывая, возмутишь ключи, питайся ими и молчи. Но отклик обнажил печать, со дня исконных песнопений. Отец впервые изливал глубинной мудрости сомнения. И песня из каждого сердца впервые так честно лилась, безмолвная, бурная, разная, крепила душевную связь. О, отец, свет восходит, в огне Ра горю. Помню сказку, ты пел мне ее поутру. Во истоке творения, как счастлив бывал, светозарной мечтой тьмы завесу срывал. Я мечтал быть любим и хотел победить, но узрел, только мертвое в силах творить. Нету искры во мне, чтоб живое родить. Ты меня породил, я молю лишь убить. И себя, и людей всех по кругу вожу, и я гибну в моем же всевластном аду. Мне наскучило денег и власти игра, искушение, страдания, война и беда, раболепие слабых и гнусность слепых. Самому не исчесть, сколь исчадий моих, всех, в кого заронить свой осколок я смог. Как войти моим детям в огорный чертог? Да, я первый восставший, но были и те, кто Ра искру под трон положили ко мне, и свободны в решении были своем. Что мне делать, их ныне числом легион? О, мой сын, или ты не видишь, что все видимое нами только отблеск, только тени от незримого очами? Ты, ушедший в тьму, не слышишь, что житейский шум трескучий, только отклик искаженный торжествующих созвучий. Импульс капли дает снова силу рождать. Песня музыки сфер продолжает звучать. Всем открою во сердце чертоги любви, чтобы ритмы звучания встроить в свои и придать благозвучие в ладу и ряду. Так симфонию мира извечно творю, расширяя пределы во благо всем нам, где бы души росли, став подобны богам. Жизнь — река. В этом путь и величие всего, за волною волна, океан звука — все. Искру Ра, как завет, дал всем детям своим. Путь бескрайний, неведом, неисповедим. К совершенству дорог неизвестно число. В этом тайна и счастье, добро в том и зло. От детей от рождения я жду лишь одно. Их свободу решения творить заодно. В далеких пространствах, где хаос и тьма, где Ра конус еще не раздвинул брега, песня песню продолжит за ночью рассвет. Все свершится в свой срок, каждый встретит свой след. Семя, коль не сгниет, прорастет из камней, снова вырастет лес, заиграет свирель, мрак исчезнет, раз души стремятся на свет. Лишь светильник зажжешь, и вот тьмы уже нет. Что ты сделаешь, сын? Луч сжигает дотла. Помоги мне, отец, возвратиться в свет Ра. Да, мой сын, но дорога из мрака трудна. То свершится возможно, но только тогда, как осколки, что пали во души людей, могут вновь стать божественным светочем дней. Будь в ответе за тех, коих ты приручил, кто господствовал здесь под началом твоим. Пусть же здесь, на границе эпох и времен, станет каждый отныне лишь только собой. На скрижалях души все видны письмена. Скверно в яве предстанет и красота. Да отделит всяк правду от кривды в себе. Выбор сделает свой на лихом вираже. Сын, дарю тебе меч и волшебный кристалл. Что же выберешь ты, чтобы свет засиял? Острый меч и лампаду с кристаллом возьму и исполню я высшую волю твою. О, Отец, все исправлю, что здесь натворил. Я открою землянам весь древний архив. На границе эпох тайна явь обретет. Будет явлено все и случится в свой срок. Каждый может иглу лю из сердца извлечь или пасть. Луч рассвета, разящий то меч. Знай, Отец, я отныне десница твоя, часть той силы, что в маске жестокого зла. Отпущу души тех, кто проснулся от грез, покажу в зеркалах все от счастья до слез. То, что было от самых древнейших эпох, об отце и о сыне, как рос, падал Бог. Пусть мерцают на лентах кино времена прошлых жизней, мечтаний, любовь и война. Пусть увидят иллюзии искуснейших бред и почувствуют власть и обманчивый след. Твари морока сгинут, им место в аду. В темной наве поймут, что есть как и к чему. В мире яви сильны легионы чертей лишь невежеством, глупостью, эго людей. Я раскрою обман и намирья ИИ. То последний экзамен для грешной земли. Все, что людям дано, очень просто понять, если искра отца продолжает сиять. Важно знать, кто детей своих может взрастить, мощный корень осины питать, укрепить. Предстоит всем понять, где зерно, а где тлен. И плевелы уйдут в прах земной насовсем, а все искры души, постигая путь мер, станут новыми песнями в музыке сфер. Дабы родом единым соборно жили люди, семьи, народы, зерна новой земли. Коли люди живое и мертвое зрят, выбор сделают свой, как они захотят. Если ж примут по воле иглу света лю, вместе с ними в огне преисподней сгорю. Искрой ввысь полечу меж кометных дождей. Жди младенцем меня в колыбели своей. И отец длань на сердце его возложил. И покинул он терры, любимый предел. Воспрял над белым океаном, как гора Меру блудный сын. И причастился князь изгоев, поры, где чист и негрешим. О будущем, мечтая смело в кругу аранов молодых, когда бегущая комета улыбкой ласковой привета любила посмеяться с ним, когда сквозь звездные завесы в познанье мудром он водил спирали дивных хороводов в пространстве радостных светил и созерцал моря и страны, природы сень была мила, и видел он хрустальный терем и свет отцовского чела, и песню пели три потока — отец и мать и их дитя. В том триединстве все живое рождалось в тайне бытия. Познав единство многозвучья и суть известного «люблю», держал в руках он светоч правды и меч, зажженный светом лю. В этом послании мне помогали поэты и писатели Александр Сергеевич Пушкин, Михаил Юрьевич Лермонтов, Константин Бальмонт, Федот Тютчев, Федор Сологуб, Андрей Белый, Валерий Бюрюсов, Дмитрий Мережковский, а также картины Михаила Александровича Врубеля из цикла «Демон». Благодарю за внимание. Через минуточку готова буду ответить на ваши вопросы. Благодарю, Василиса, за такой интересный эфир. Сейчас, друзья, мы перейдем ко второй части нашего эфира. и посмотрим, есть ли у нас какие-то вопросы. Да, вопросы есть, их немного, но они есть. Поэтому мы переходим ко второй части, чтобы ответить на вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира «Калинов мост». И мы все еще принимаем вопросы и реплики, и будем рады их услышать. И еще есть время задать их в наших чатах. Приступаем мы ко второй части. В первой части Василиса очень подробно рассказала нам о новых главах ее книги. Я думаю, что многим была интересна эта информация, и она зашла не только в душу, но и в сердце. Но вот сейчас Василиса вернется к нам, и мы продолжим. Василиса, ты здесь? Да, я здесь, готова. Да, отлично. И мы приступаем ко второй части, и первый вопрос задает у нас русский воин. Здравия всем! Что можете сказать об Антарктиде как о базе военной касты сияющих? Об Антарктиде либо об Арктиде? Ант, он пишет Ант, потом с большой буквы Арктиде. Ну, у меня другие данные про Антарктиду. Я думаю, что это база других сил, не расы сияющих. Идем дальше. Русский воин. Бог Ний, в скобочках Посейдон, был Орлегом или Араном? Ну, в любом случае, это была очень могучая сущность. А кто он был точно, мне неведомо. Дальше. Вот, в принципе, у нас вопросы и все. Вопросов у нас больше нету. И я думаю, что ту информацию, которую ты сегодня рассказала, ее нужно, наверное, переварить нашим слушателям и зрителям, чтобы понять, переслушать несколько раз этот эфир. Я думаю, что вопросы какие-то будут еще появляться в комментариях под видео. Я думаю, что ты также прослеживаешь этот момент и будешь отвечать на них. Ну, а в завершении нашего эфира попрошу тебя сказать что-то доброе, светлое, какие-то напутствия нашим слушателям и зрителям. Будем завершать. Я буду очень рада встретиться с вами вживую, уже в новом году. Приглашаю к себе на курс, 4-дневный экспресс-курс, который называется «Ключи буквицы для здравой и счастливой жизни». И очень буду рада видеть всех, кто глубоко изучает образную основу русского языка на 8-м конгрессе по буквице. Он состоится в Москве. Ссылочки мы разместим под видео. Потому что именно образная основа русского языка помогает активировать в наших собственных глубинах и открыть какие-то очень древние архивы, заставить говорить нашу кровь, открыть тайники нашей костной памяти, то есть через коды, самые главные, мощные, светоносные, которые сохранились в разных языках славяно-русских родов, но их очень много именно в русском языке, мы можем сами открыть в себе самое главное. И, на мой взгляд, это самое главное — веда о конах мироздания. И именно некоторые иконы легли в основу понимания отношений внутри наших родов, внутри нашей главной родовой троицы, которая звучит как отец, мать и дитя. И если мы в том поле творения, которое нам доступно, а это наш внутренний мир прежде всего, да, и это наша семья, ближайшие к нам люди, ближайшие к нам родичи, если мы в этом поле сможем выстроить определенные гармоничные взаимоотношения, а насколько мне известно, в родах почти всех людей сейчас очень большие такие большое такое разрушение происходит, и самые серьезные болевые травмы и уроки проходят именно через взаимоотношения с ближними родичами. И если мы правильно сможем это понять и заладовать, хотя в чисто житейских обстоятельствах это может быть представлено в огромных количествах вариаций, и какая вариация будет верной для вас, зависит от огромного количества обстоятельств. Но вы душой, вы сердцем почувствуете, что кармический узел развязан, что вы решили задачу верно. И тогда у вас освободится очень много глубинной, светлой, светоносной внутренней силы, которая поможет вам решать все остальные задачи. А у нас их немного, и еще неизвестно, что ждет впереди. И именно вот эта родовая сила, сила нашего родства и единства, несмотря ни на что, поможет нам всем вместе и каждому в отдельности пройти по Калиновому мосту перехода. 3 дня, 19, 20, 21, я искренне вам желаю побыть в тишине, в покое, зажечь огни, свечи, либо, может быть, костры, для того, чтобы этот свет в самые темные 3 дня перед новым рассветом на Коледу помогали вашим душам оживать, вашим семьям и родам исцеляться и помнить о том, что если свет светит, то тьма не обнимет его. И как только вы внутри этот свет активируете, вы обязательно встретитесь со всей Троицы внутри себя самого и выстроите самый лучший мост перехода. А куда мы перейдем, будет зависеть от духовной работы каждого из нас. Так что желаю пройти вот так вот глубоко эти 3 дня для того, чтобы очиститься, наполниться смыслами и войти в новый свет, в пространство Солнышко Коледы уже с наступлением рассвета. Всего вам самого доброго, всех благ, глубины, мудрости, счастья, света. На связи. Всего доброго. Надеюсь, увидимся в следующем году. Благодарю, Василиса. И даже и прибавить, в принципе, нечего тем словам, которые ты сказала в завершении. Поэтому, дорогие слушатели и зрители, мы подошли к завершению нашего эфира на тему «Калинов мост». Благодарю зрителей за активное участие в эфире, благодарю участников, благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарю вас за вашу помощь. Подписывайтесь, друзья, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. А в гостях у нас была Василиса, Алексей Щербаков вел эфир. За чатом следила Светлана Большакова. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Ура! Славянское радио для пытливых умов.